8.15. Костюм, который я надевал на похороны, с тех пор так и валяется на полу в подвале, поэтому мама ведет меня к себе в спальню подыскать что-то из папиной одежды. Отец всю жизнь носил костюмы двух цветов, либо темно-синие, либо черные. Мама вынимает черный. Примеряю. Пиджак сидит идеально. Брюки в поясе тоже, но они оказываются коротковаты, сантиметра на 3-4. Мне это странно, потому что отца я всегда считал выше себя. Наверное, не успел постоять рядом с ним, когда вырос. Время от времени у отца срабатывал какой-то внутренний будильник, и он поднимал нас в субботу с утра, чтобы всем вместе отправиться в синагогу. «Душ примите», — напоминал он, — «мальчики идут в пиджаках и галстуках». И мы с Полом, ворча, принимались одеваться. Сестре по такому случаю разрешалось подкраситься маминой косметикой, и дело кончалось тем, что все мы сидели в гостиной и ждали, пока Венди наведет марафет, а мама нарядит Филиппа в очередную матроску, в которой он выглядел как девочка. Отец, помню, тревожился, что из-за этих бесполых одежек младший сын вырастет геем. У входа в синагогу в ящичке оливкового дерева лежали черные шапочки-кипы из такого тонкого нейлона, что даже легкое дуновение кондиционера сметало их с наших курчавых волос, и они парили, как дельтапланы. Поэтому мама прикрепляла их заколками, а отец, между тем, накидывал на плечи пожелтевшую от времени шаль, в которой надо было молиться, таллит. Потом мы с Полом шли вслед за папой внутрь, а он через два шага на третий останавливался, жал кому-нибудь руку и говорил «доброго шабеса». Мы делали то же самое. От этих мужчин пахло лосьоном после бритья и ментолом, а руки, которые мы пожимали, были большие и узловатые. Рабби Баксбаум поднимался со своего места и шел здороваться, пряча радушную улыбку в седых усищах с закрученными концами. «Джентльмены», — говорил он нам, и, подмигнув, подсовывал ириски прямо в ладонь, пока тряс наши руки. «Люблю грешным делом слово «джентльмены», хотя исторически мы не джентльмены, а вовсе наоборот. Но я употребляю это слово в самом широком смысле». Спустя минут 10 маме приходилось выводить Филиппа побегать, а потом они отправлялись в соседнее здание, еврейскую религиозную школу, которую на разных этапах детства, но весьма нерегулярно посещали все дети в нашей семье. Отец же, закрыв глаза, тихонько раскачивался и вместе с кантором мычал песнопения, застрявшие у него в голове с детства, тоже не очень-то обремененного религией. Пол разводил большой и указательный пальцы на обложке молитвенника, получались ворота, и я пытался забить в эти ворота гол, скатав шарик из фантика от ириски. Застукав нас за этим занятием, отец не скупился на подзатыльнике и требовал прекратить хулиганство. Венди сидела чинно, с прямой спиной, только ноги перекидывала то правую на левую, то левую на правую. Она разглядывала платья взрослых женщин, изучала их манеры и украдкой поглядывала на сидевших вокруг парней. После службы все долго толпились в вестибюле, где всем предлагали вино и легкие закуски. Родители, поедая фаршмак и пирожки, болтали с приятелями, а мы с Полом норовили стибрить с винного подноса маленькие пластиковые рюмочки со шнапсом и, стараясь не подавиться и не закашляться, заливали в себя эту обжигающую жидкость. Иногда кто-то из ребят приносил теннисный мячик, и мы, сбросив пиджаки, всей гурьбой отправлялись играть на пустырь за синагогой. Домой возвращались к полудню, вешали костюмы в шкафы, складывали выходные рубашки в стопку на обеденном столе в стирку, и мама с папой уединялись в спальне вздремнуть. Вылазки в синагогу случались раза 2-3 в год, а в какие-то годы не случались вовсе. Но потом вдруг, без всякого видимого повода, папа будил нас в субботу со словами «Пиджаки-галстуки, мальчики, пиджаки-галстуки». По мере того, как мы взрослели, синагога посещалась все реже и реже, а к моим 14-15 годам мы стали ходить туда только по праздникам на Рош-Ашана и Йом-Кипур. Однажды, когда я уже достаточно подрос, чтобы задаваться вопросами веры, но был еще слишком мал и потому надеялся на внятные ответы, я шепотом спросил у папы во время праздничной молитвы: «Ты веришь в Бога?» «В общем, нет», — ответил он, — «не верю». «Тогда зачем мы сюда ходим?» Посасывая свою неизменную содовую таблеточку, отец приобнял меня так, что я оказался завернутым в пыльную шерстяную молельную накидку, и, пожав плечами, произнес: «А вдруг я ошибаюсь?» Вот и вся теология. Такие уж отношения сложились с Богом у семьи Фоксманов.